Матерь Агни-йоги. Хочу шепнуть на чуткое ухо о том, что не напрасно устремляется сердце к тем, кого любит и кто так далеко. Устремление и ответность, зов сердца и отклик подчиняются великому закону созвучия, действия которого не могут остановить никакие земные преграды. Для энергии зажженного сердца нет ни времени, ни пространства, ни расстояний, потому не приложен ответ на зов устремленного сердца.